Снова проехал велосипедист. Он уже не пел и не пил. Видно было, что он едва держался в седле. Кузя неожиданно выгнул спину и зашипел. «Что с тобой? Опять ноги?» — спросил его я. «Не ноги, а лапы», — ответил кот. «А на лапах зверь. Спрячемся!» Мы с Кузей бросились к маленькому круглому домику с решетчатым окном. Дверь оказалась запертой, и нам пришлось забиться под крыльцо. Там, под крыльцом, я вспомнил, что мне надо презирать опасность, а не прятаться. Я уже было выглянул, но увидел на дороге нашего старого знакомого, белого медведя. Надо было вылезти, но... Очень уж страшно. Белых медведей даже у родителей и то боятся. Наш белый медведь казался еще более злым, чем при первой встрече. Он вздыхал, рычал, ругал меня, умирал от жажды, искал север. Мы притаились, пока он не прошел мимо домика. Кузя стал допытываться, чем бы это я мог досадить страшному зверю. «Чудак, Кузя! Если бы я сам это знал!» «Белый медведь! Злой и беспощадный зверь!» — пугал меня Кузя. «Интересно, ест ли он котов?» «Пожалуй, если и ест, то только морских котов», — сказал я Кузе, чтобы немножко его успокоить. «Но точно я и сам не знал. Вообще, пора бы отсюда убираться. Делать здесь было нечего. Но мяч лежал, и нам приходилось ждать. Из круглого домика, под крыльцом которого мы прятались, донесся жалобный стон. Я подошел поближе. «Пожалуйста, не ввязывайся ни в какие истории», — попросил меня Кузя.